Не утихла одна история, как возникает новая. Бригадир Строганов поругался с горным мастером Семеном Ковалем и кинулся на него с кулаками. У Строгановых интересная семья. Два брата и отец сидели за бандитизм. Я вступился за мастера, ни в чем не повинного. Через день к нам в барак вбегает кабардинец Володя Шуков. «Вадим, Строганов идет с ножом, короче, пьяный». Я схватил свою телогрейку. Вошел Строганов, держа в руках не нож, а заточенную ромбическую пилу. И едва он приблизился, я накидываю телогрейку на пилу и бью его в голову. Пила вылетает из его рук. Набросились на него и другие бригадники. Избили так, что мне пришлось ребят оттаскивать от него. Если бы я этого не сделал, убили бы. Его выволокли на улицу полуживого. Утром появляется оперуполномоченный Инчин. Он уже знал, что произошло. «Туманов, если он умрет, придется заводить дело». «А если не умрет?» — спрашиваю я. «Тогда какой же ты боксер?» По счастью, Строганов остался жив. Но конец этой истории был омрачен не заставившими себя ждать новыми событиями. Одна смена нашей бригады, отработав, отдыхала в бараке. Заступила вторая смена. Я люблю эти часы, когда ребята, выйдя из шахты, приведя себя в порядок, тихо ложатся спать. В другом углу секции режутся в карты. Я попросил играющих сдерживать свои эмоции. «Ну как потише, когда играют в очко?» И опять крики, споры, ругань. Повторив свою просьбу в третий или четвертый раз, я подхожу к ним, уже с трудом сдерживаясь. «Вы не могли бы тише? Видите, люди спят». Снар поднимается вор из амгунского этапа. Впервые я увидел этот этап в Сусумане на Колпе. Человек 60, отбывавших срок в амгунских лагерях, привезли на Колыму и почему-то бросили в 17-й барак, где находились мы. Вернувшись в барак с работы, ничего не можем понять. Видим, что новые люди и ведут себя развязно. Нам говорят «этап с Амгуня». Я сажусь на свои нары и стягиваю сапоги. Слышу, тут какие-то широкинские. «А что тебе широкинские?» — говорю я, не поднимая головы. «Поверь, парень, они тебе могут показать, как нужно вести себя». Амгунец взрывается. «Мне?» «Да еще не родился человек, который коснется моей морды!» «А что ты сделаешь?» Я спокойно стягиваю второй сапог. «А ты попробуй!» Широкинские насторожились. «Что ты сказал?» Поднимаюсь я. «Кто коснется моей морды, убью!» Мой удар валит его на пол. «Воры!» — зовет он на помощь. Из левого рукава комбинезона я выхватываю нож, поворачиваясь в сторону амгунского этапа. «Так, твари, еще секунда, и будете выпрыгивать через окна!» Все широкинские были наготове. подхожу к упавшему. «А ты, сука, не истеричничай! Убивать я тебя не буду! Просто перережу сухожилия!» — говорю я ему. Ночью у амгунских и широкинских воров шла сходка. Естественно, не спал весь барак. Утром меня просят зайти в сушилку. Это большая комната, в которой сидели три десятка воров, амгунские и наши. Я знал, что может возникнуть резня, но другого выхода нет. Захожу. Посреди комнаты Анциферов. «Ты ударил вора», — говорят мне. «Нет», — отвечаю, — «я ударил сволочь, которая ни с того ни с сего начала оскорблять людей, которых не знала». Амгунским ворам успели рассказать, кто я такой и что со мной нужно вести себя иначе. Теперь необходимо было этот инцидент сгладить. А амгунцы стоят на своем. Все-таки ударили вора. Хотя какой он вор! Только прибыл с этапа, трюмиловок не проходил, ничего еще не видел. «Вы чего хотите, парни?» Обращаюсь я к амгунцам. «Чтобы он тоже ударил меня по лицу, и мы были бы квиты, но вот этого не будет». На следующий день пришел новый этап. В нем оказалось много моих друзей по прежним лагерям, в том числе Мотька, Модест Иванов, с которым мы были в первые колымские годы на Новом, а потом во многих штрафных лагерях. В числе нескольких воров в западном управлении Мотька прошел весь ад трюмиловок и, несмотря ни на что, остался вором. Он в довольно резкой форме высказал амгунцам очень многое и вторично ударил того же Анциферова. Инцидент был исчерпан. И вот на Чилбанье в ответ на мою просьбу играть в карты потише, дать отдохнуть ребятам, снова поднимается один из амгунцев, теперь уже работающий в комендатуре. У меня, как всегда, на всякий случай, такая была жизнь, кто первый успеет. В левой руке нож. Хотя злость переполняла меня, убивать его я не хотел, но, предупреждая его удар, слегка ткнул ножом. На самом деле слегка, чтобы дать ему почувствовать холод металла. Держась за рану, он попятился назад. «Вадим, извини, я столько о тебе хорошего слышал. Больше никогда обо мне ничего не слушай, — говорю я, — и веди себя нормально, сука, понял? Теперь, когда увидишь меня, идущего навстречу, говори мне «здравствуй» и улыбайся. Понял?» Когда я успокоился, мне стало стыдно за то, что я наговорил. Чем строже соблюдали настоящие воры запрет на сотрудничество с властями, тем настойчивее были попытки лагерной администрации расколоть тюремный мир, чтобы сохранять контроль над осужденными. Апогея эта политика достигла в конце 40-х, начале 50-х, когда по всем крупным лагпунктам страны прокатилась война сук и воров.